Лишь присутствующие при всем при этом Дазлер и Шторм выбивались из общего фона, ибо первой было глубоко наплевать на любые аргументы, но ее спокойно увела в сторонку Амора и там уже сама обработала. Ну эрра, честно говоря, больше волновало мое состояние, а не появление этой странной, новой конкурентки, наши с ней переговоры или какая-то там скорая драка Аморы с Гермесой, тем более не до смерти. Да и цитирую, если что, то я просто всех приложу молниями, а потом уже буду разбираться. Вот реально идеальная позиция. Мда, но Афина тут и правда черт знает что устроила, а посему надо бы мне сейчас пойти и разобраться с Прудик, тем самым уведя ее отсюда нафиг, а потом вернуться и начать разбираться с тем, что эта самая умница Прудик мне еще вчера показала. Она, как и ожидалось, не смогла найти одну любительницу поспать, а также, почему-то, и это очень сильно настораживает, у нее не вышло найти мне одного из двух отцов-основателей Гидры, фон Штрукера-старшего. Однако она мне прекрасно за то короткое время показала следующее. Целых 7 колб с клонами Натаниэлы, о чем я уже мечтаю оной безумной тварюшке рассказать. Место хранения Баки Барнс, которое ну очень хотел найти Картер, а также то, где вчера днем находился такой замечательный человек, как Максимус. А да, я и его под конец попросил найти, ибо это была тоже более чем нужная для меня информация. И вчера Максимус был внутри некоего грузового контейнера, явно обустроенного под жилье и забитого всякой техникой, который находился на столь же грузовом корабле в море. Название корабля и номер контейнера, разумеется, прилагались, ибо Прудик умница. Их, разумеется, я еще вчера передал Картеру, а он уже Елене и Домино, которые уже сейчас должны быть в Китае, ибо корабль, как оказалось, плыл в Гонконг, и уже доплыл. Так что ждем с новостей от шпионки и наемницы. А пока, заноза, а что с Мелис? А пока я собираю все необходимое для беседы с псевдоразумным, божественным артефактом, которое будет проходить под внимательным присмотром ее создательницы, стоит узнать, почему одна нематериальная узница моей обители забилась в самый дальний угол моего заднего двора и матерится там как сапожник. Что тут случилось, пока мы бой смотрели? А, отвлеклась на секунду от экрана телевизора заноза, на котором она сейчас в гоночке вместе с Нолик гоняла, и явно выигрывала. А, да так, эта болезная решила, что самая умная, и предложила играть так, что если она будет выигрывать в игры, то станет на пяток минут овладевать проигравшими. Уху, почти ожидаемо и даже не расходится с установленными для нее правилами поведения, в рамках которых ей разрешено взаимодействовать с окружением посредством специальных корней. Есть, я победила. Так что ты идешь за чипсами, мелкая. Хорошо, а где они находятся? Спокойно поинтересовалась в ответ Нолик, не демонстрируя какого-либо недовольства проигрышем. В комнате ли, лужицей кристаллу под кроватью первой, она у дальней стены, сообщила заноза. Понятно, кивнул ребенок и спокойно собрался идти воровать чужие чипсы. Нолик, да, мама, тут же замерла белобрысая мелочь и улыбнулась. Если не хочешь, чтобы тебя потом отругала Джубили за воровство ее чипсов, то лучше их будет взять на кухне во втором от стены настенном шкафчике, просветил я ребенка. Воровство, немного нахмурилась девочка, наклонив голову к плечу, а потом выдала. А что такое воровство? А все, поняла, покивала она и сообщила. Мне папа пояснил. Спасибо, мама, закончила она ну и пошла, как я потом узнаю, все же воровать чипсы у Джубили. Так как Нолик посчитала интересным, что ее отругают, а ее еще никогда не ругали. Так что случилось с Мелис, вернулся я к изначальной теме разговора с коварной демонисой, учащей детей плохому. Ну, вначале она обыграла бабочку, и та наконец-то узнала, каково это, когда ты одержима, хоть и в мягкой форме. В мягкой, удивилась обозначенная бабочка, которая уже заняла место Нолик за игровой приставкой. Поверь, с настоящими демонами все гораздо хуже. Но ты молодец, что смогла так легко ее самостоятельно потом вышвырнуть. Так что и с нормальным демоном у тебя должно что-то да получится, если что, заявила на это заноза и продолжила уже мне. Затем этой болезной поддалась я, и уже она узнала о том, что идея завладеть телом настоящего демона, не самая здравая. Я ж ее исхарчить могла, а не просто помешать воспользоваться моими силами для побега. Хе-хе, логично, кивнул я, так она из-за этого матерится? Не, просто потом она явно решила, что коль сбежать не выйдет, то можно хотя бы немного таким образом насладиться маленькими радостями жизни, жуя те же чипсы или местные ягоды. Ну и выиграла вначале у Нолик, познав все радости очень любопытной и жизнерадостной шизофрении, усмехнулась заноза, а затем и унеры, сообщила она и заржала. Хе-хе-хе, слышал бы ты, старший, как эта дура вылетела из нее, визжа от страха. Хе-хе-хе, хи-хи-хи, поддержал ржач демона хор творца. Ну а мне аж немного жалко узницу моего заднего двора стало. Мда, ну ничего, ей полезно, будет знать, как в наивных детей заселяться. Ладно, поковылял-ка я общаться с прудик. Хаем, а что это у тебя? Поинтересовалась у меня Афина уже у портала. Не очевидно, специальное магическое масло и воск для ухода за артефактами, ну и мягкая тряпочка из высококлассного паучьего шелка, просветил я богиню, которая на это удивленно приподняла точеную бровку. Нет, ну а что еще брать на новое свидание с божественным артефактом? Моим змейкам очень нравится, когда я их этим натираю, пояснил я подробнее. Змейкам, задала новый вопрос Афина и посмотрела на Амору в облике почти человека, придерживающую меня за локоть. Я тоже не откажусь, если милорд что-нибудь вотрет мне в чешую, но он не про меня, а про них, пояснила уже Амора и указала на парочку черных цепей, свернувшихся у основания моего пенька. Ты не перестаешь удивлять меня, безликий, только и сказала на это богиня мудрости, качая головой и беря меня под другой локоть. Глава 58. Безликий. Домой я вернулся, когда уже стемнело, и за это время меня вновь успели потерять, найти и прийти ко мне спасать, сову. Ну да, сову, а что, кто-то думал, что это меня надо будет спасать? Нет, хотя я и не исключал того, что уже на своей территории Афина что-нибудь там да устроит, и она устроила, но не в том смысле, в котором можно было бы подумать. Плюс я был полностью уверен в своей возможности хотя бы убежать. При поддержке моего шедеврата, который теперь может спокойно себе добавлять заветное, асгардская бог-богиня, вот бы еще понять чего. Богиня очарования, змей, драконов, гидр, кракенов, красоты, чешуйчатости, хе, утир, лакейхилы, с этим явно было как-то попроще. Впрочем, у асов там порой были всякие богини схваток один на один, богини обжорства, богини недовольства и прочее, так что у Аморы вполне себе неплохие варианты. Но хватит об асгардских традициях. Вернулся домой я столь поздно не только из-за богини мудрости, но и тех самых дел, что не ждали, причем даже больше, чем я изначально полагал, но давайте по порядку. Из-за Афины я испытывал достаточно смешанные чувства, по поводу прошедших у нее, посиделок, хи-хи-хи. Ехидно заржал один из голосов матери на мои мысли. Нет, ну а как мне это еще обозвать? Хи-хи-хи. Первое свидание? Хи-хи-хи. Поинтересовался тот же голос. Или второе? Хи-хи-хи. Спросил еще один голосок. Ну, я вообще-то тогда туда на свидание с прудик шел, а не с Афиной. Хи-хи-хи. И с ней тоже. Хи-хи-хи. Продолжила угорать мать первым голосом. И в каком месте второе-то? А когда тогда было первое? Вчера? Хи-хи-хи. Выдал второй голос. Хи-хи-хи. Засмеялся уже весь остальной хор. И я даже прекрасно понимаю над чем, ибо столь же прекрасно понимаю, как это все выглядело со стороны, что вчера, что сегодня. Сиял мой посох. Играла волшебная золотая арфа. Мое новое любимое кресло дополняло игру арфы незамысловатым пением сирены с шипящими нотками. В воздухе пахло цветами и амброзией. Я и Афина сидели подле божественного пруда в одной из комнат в ее обители, где умница прудик стояла изначально, и теперь стоит вновь. Мы почти непринужденно беседовали и пили чай с той самой амброзией, ну и с добавлением секретного ингредиента от Аморы для меня лично. Общую картину завершала прудик очень специфичной, необычной, многоспектральной, психоделической, но в то же время и очень красивой светомузыкой, которую она проецировала на поверхности своей воды в ответ на наши с ее создательницей ухаживания за собой. Как я и думал, этому божественному артефакту пришлись по вкусу и масла, и воск, а также тот факт, что ее натирали мы с Афиной вместе, не забывая подавать ток нашей маны и праны в случае богини, в алхимию. Прудик реально от этого всего тащилась, ну и, как и задумывалась, соглашалась работать лишь в наших руках и тех, на кого укажем мы, сообщая о сём факте очень красочными мыслеобразами. И я, разумеется, ни на кого не указывал, как и не пытался на что-то еще посмотреть. Хватит дергать тигра за отсутствующие усы и хвост, а то он и тигр и так уже непонятно что из-за этого надумал и напланировал, по пути выдав мне намерение о нашей женитьбе. КХМ. И вот с хрена ли Афина это выдала, Я так от нее узнать не смог. В ответ на прямой вопрос она лишь снисходительно улыбнулась и сообщила: мое любимое. Не очевидно, и вот нет, не очевидно. Но что-то пояснять мне прямо не собирались, как и кому бы то ни было еще, той же Гермесе. Да и Геркина аналогичный вопрос вообще выдали не так давно следующие. Ну, а ты не думала, сестра, что я, может, просто хочу, чтобы мой будущий муж был способен подарить мне то, о чем столь часто печально вздыхает Венера? Это ты о ее оргиях по молодости с ней и минимум четырьмя мужчинами за раз? Тут же догадалась Герка. Звучит заманчиво, не правда ли? Произнесла далее Афина с недрогнувшей дежурной улыбкой на лице, из-за чего заманчивости вот вообще не ощущалось. Однако, да Венера тогда от зависти удавится, а также на желчи зайдет. Выдала богиня силы, чуть ли при этом не причмокивая от картины в воображении, после чего уже она начала меня очень так оценивающе разглядывать, как и Амору рядом, демонстрируя свое полное удовлетворение ответом. Хи-хи-хи, прямо рука-лицо, блин, хи-хи-хи, ну и шуточки у Афины, а, ага, шуточки-шуточки, хи-хи-хи. Продолжала саркастично и ехидно угорать мать. Мда, сообщать о своих настоящих мотивах эта богиня точно не собиралась, как пока и не собирались расходиться с обозначенным курсом и обозначенными намерениями, ибо сразу после посиделок подле прудик меня ждал организованный за это время Гермес и обед. Семейный обед, если точнее, ибо за столом в зале обнаружились и сама Гермеса, и, собственно, Герка. Я правда поначалу думал отказаться от столь сомнительной чести и свинтить, сославшись на те самые дела, но Афина явно прекрасно была осведомлена о моей тяге и любви к дегустации новых и интересных, а главное вкусных блюд, так что этих самых блюд на столе было много, и ради доставки некоторых из них, как я скоро узнал, Гермеса успела сбегать аж на соседний материк, откуда она заодно целую бочку пенного для Герки прихватила. Плюс Афина недвусмысленно при приглашении за стол намекнула, что хочет обсудить один важный момент, связанный с построением наших будущих и долговременных отношений, а именно кое-какие возможные в этом самом будущем проблемы, от которых она меня, как моя будущая жена, разумеется, планирует оградить, но и предупредить обязана, а то мало ли, ага, мало ли, хи-хи-хи. И вот как к последнему относиться я честно не знаю, ведь предупредила меня Афина не о своих коварных планах мести, а о своих, чтоб их отвергаемых не одно тысячелетие ухажерах, и ведь на полном серьезе предупредила, и даже сказала, как с оными товарищами в случае встречи стоит себя вести, дабы избежать возможного конфликта, и что вообще от них, если что, можно ожидать, на что ее сестры поочередно кивали и подтверждали, что таки да, тот же Аполлон может спокойно взять и заявиться ко мне на порог на предмет поговорить по душам, но сразу в драку точно не полезет. Он товарищ достаточно дипломатичный, все же старший из сыновей Зевса как-никак, но и не без громадных тараканов в черепушке по той же причине, а вот с того же Гефеста станется отправиться не самому, он вообще из-за больных ног далеко ходить не любит, а послать посмотреть на меня любимого одного, а может и не одного, из своих адамантовых големов, из-за чего тут уже могут быть варианты, вплоть до появления у меня новых запасов адаманта путем утилизации этих самых големов. Короче, это была очень сомнительная, но в то же время и важная информация, идущая с вполне правдивым и прямым заверением о том, что подобного Афина постарается не допустить, но и предупредить стоит, что она и сделала. Ага, какая она молодец. Сама заявила, что собралась выходить за меня замуж, сама собралась ухаживать и тем самым этого добиться, впрочем, как и положено в местном безумном мире, и сама же тем самым может натравить на меня парочку богов мужского полу, от которых она собирается меня же и уберечь, самостоятельная, хи-хи-хи, и вот как к подобным предупреждениям относиться-то, а, хи-хи-хи, но если не считать этого, во всех смыслах, странного момента, в остальном обед был, ну, пусть будет интересным и даже веселым, все же за мордашкой Амора и ее змеями было очень занимательно пронаблюдать, после того, как одна быстроногая богиня с довольной пакостной лыбой на губах перед ними сырые страусиные яйца положила. Бедные змеи, над их потугами это дело попытаться проглотить даже их хозяйка от души посмеялась. После чего сама новоявленная змеюка не стала демонстрировать, насколько широко у нее теперь может раскрыться рот и сколь большой при этом объект она сможет проглотить самостоятельно. А да, страусиное яйцо Амора, если захочет, проглотит целиком. Но тут красавица Химера предпочла просто и без затей разбить одно из оных яиц в, отобранную у Герки пивную кружку, и с удовольствием выпить ее содержимое, отбившись по пути от собственных волос, а затем поблагодарить за угощение Гермесу. После чего он им волосам аналогичным образом досталось содержимое двух оставшихся яиц, из-за чего мы все пронаблюдали за новым представлением, где многочисленные змеи за первенство посоревновались, показав тем самым, как они прекрасно могут все дружно попытаться влезть в одну кружку. Бедная кружка, как она только не лопнула-то, а, пока эти чешуйчатые насосики ее опустошали. Хи-хи-хи, да, забавное было зрелище. Зрелище, а после которого меня ждало еще одно представление, ведь Афина уговорила Гермесу продемонстрировать мне свои таланты игры на лире. Дескать, а почему бы не отблагодарить великого и такого хорошего меня, с кем, вообще-то, изначально договаривались лишь о сведении с ее рук шрамов. Ну та и уговорилась, метнулась куда-то золотистым росчерком за своей лирой, ну и в это дело влезла Амора, ибо музыка. Так что концерт был не сольным. Причем, Гермеса его аж дополнила, выдав моему шедевру написанные за считанные мгновения ноты, асгардские ноты, с наложенным на оные текстом полноценной баллады. Так еще и выдала она их под глумливые комментарии вида. Если лезешь подпевать великой мне, кто аж с самим Орфеем когда-то соревновался, то пой нормально. Или что, слабо. А море слабо не было, а посему небольшой концерт вышел очень оживленным. Подобных музыкальных сражений я как-то раньше не видел, и явно не только я. Обе участницы то и дело меняли общий ритм исполнения, при этом не портя само выступление и подстраиваясь под друг друга, дополняя, но при этом и явно стараясь, чтобы кто-то из них сбился, начал фальшивить или еще как облажался с тем же текстом и оттенком эмоций в нем, чего так и не произошло. Так что я так и не понял, кто победил, но обе участницы собой точно остались очень довольны, ну а мы их совместным представлением. Надо его потом будет всем своим домочадцам в виде иллюзий показать. Вот только магию в воздухе и музыкальные божественные проявления там же, я хрена с два повторю, но там так-то и без этого будет зрелищно. Чего только стоит то, как порхали над лирой росчерком пальцы богини, создавая тем самым невообразимые для такого инструмента звуки. А то, как при этом завораживающе извиваясь танцует мой шедевр змеи на ее голове. Вот-вот, да, мне очень понравилось. И на этой приятной ноте, собственно, меня и отпустили отдыхать, лечиться и думать, какого черта это все же было, а, хи-хи-хи, ну я и пошел. И пошел я в подземелье к своей биологической бабке, с всученной мне пернатой на своем плече, якобы для связи и пригляда за окружением на всякий случай. Ну, типа тот самый, если вот прямо сейчас меня придут золотые големы Гефеста убивать. Мда, у Натаниэла же, Афина, проводив своего будущего мужа с его змеей и безмолвной тенью, а также выпроводив своих сестер, которые явно все же вознамерились устроить где-то традиционный бой, Афина стерла у себя на лице дежурную улыбку и с традиционной маской безразличия отправилась к своему величайшему творению и самому полезному инструменту, который за неполный день успел обзавестись именем, и желаниями, и зачатками самосознания, что было удивительно по каждому из пунктов. Но сейчас это было не столько важно, ибо сейчас было гораздо важнее все правильно спланировать и вплести это в долговременные планы и задачи, часть из которых теперь следовало пересмотреть вопреки воле отца и не только его, о чем тоже следовало поразмыслить отдельно. Ибо вчера, после как она переговорила с сестрами, восстановила часть защитных чар своего жилища, перенесла пруд обратно и дала его временному обиталищу окончательно развалиться, Афина еще и поняла, осознала, а сегодня еще и несколько раз подтвердила для себя очень важный ответ на не менее важный вопрос. Кто такой Безликий? И этот ответ менял очень и очень многое. Сын Творца и брат самой смерти, но ни абстракт и ни его часть, ей стоило догадаться раньше. Впрочем, так даже лучше, будет ей уроком, и она позаботится о том, чтобы этот урок был усвоен, а то проигрывать на собственноручно подготовленном поле было неприятно, и за это ее будущему мужу придется ответить, возможно, в постели. Афина усмехнулась, ее черты лица заострились, а на губах появилась настоящая улыбка, и очень многие бы назвали ее хищной, и очень может быть даже прикованным к оной постели. Тихо сказала она, и ласково прикоснулась к своему пруду, который ей теперь придется каждую неделю натирать специальными маслами. Но в этом случае надо будет позаботиться о том, чтобы уже я сама не оказалась в подобном положении. Закончила она и вслушалась в смех Творца на самой границе своего восприятия. Мне считать это за одобрение? Смех стал чуточку громче, из-за чего Афина смогла различить в нем нотки предвкушения, и ее улыбка стала еще более хищной. «Рихтер, у Натаниэла же все пошло не так, как я надеялся. Впрочем, сам дурак, вот с чего я решил, что она хоть как-то испугается новости о том, что я обнаружил целых 7 ее запасных тушек в разных частях земного шара, одна из которых вот вообще под поверхностью необитаемого острова посреди океана растет. Да, испугом тут даже и не пахло, как и какими-то иными эмоциями в принципе, она на это просто спокойно выдала. Да, поздравляю, я полагал, что у тебя на это уйдет гораздо больше времени и ресурсов, друг мой, ты вновь смог меня удивить». После чего эта безумная тварюшка встала со своего плащика и поинтересовалась, все ли оборудование и ее клонов мы перенесем сюда, чтобы использовать на пользу общего дела, а то из тех же клонов можно будет сделать вполне неплохих ассистентов с огрызком ее разума. И если не все, то какие установки ей надо переделать, а лучше заменить, чтобы те было не жалко выдавать щиту и гидре, чем она, честно говоря, меня вначале ввела в ступор, ибо я банально не понял, о чем Натаниэла, блин, говорит. О том, мой дорогой друг, что твой и мой ответственные за подобные агенты однозначно затеяли игру с этими организациями и явно захотят ее подкрепить столь очевидным, эффективным и незамысловатым образом, как выдачу материальных доказательств моего возвращения. Но мы же не хотим отдавать этим. Вот тут она лишь на мгновение, но задумалась. Не совсем дружественным тебе и совсем недружественным мне силам мои инкубаторы предпоследней модели. Последней моделью она наше совместное творчество считает. Тут явно разумнее будет те заменить на что-то более примитивное, что у той же Фьюрии так должно где-то быть. И я даже знаю где. Мда, занавес, блин. Я же уже говорил, что Натаниэла очень умная, да. И ведь Картер перед ней не отчитывается о своих делах, скорее напротив. Это Натаниэла ему через Нярлу и мой Рой сливает информацию прямо с высокотехнологичного ноутбука своего производства, которым постоянно пользуется для своих махинаций Валентина Аллегра де Фонтин, о чем последняя, скорее всего, в курсе. Шпионские игры, мать их, хи-хи-хи. Пришлось связываться с Картером и уточнять, а что там у него нынче по планам, а то я знал лишь об изначальном варианте и то в общих чертах, где после неожиданной и условно удачной атаки неизвестных на холодильник, в щите, а следом и в гидре, после тщательного расследования, разумеется, выйдут на след, который их и приведет к светлой мысли о возвращении моего дражайшего родственничка из мертвых. Плюс начнут поиск первых проникших в холодильник до нас, ну и Натаниэлиных клонов в баночках заодно, со всеми вытекающими, что может быть очень полезно, если наше с ней сотрудничество все же прервется. Да, Картер изначально добивался нескольких целей, а также учитывал, что моя затея с Прудик может провалиться или быть лишь частично успешной, собственно, так оно и вышло. Почти. К тому же уже у него в холодильнике тоже вот все пошло не по основному плану, из-за чего все нужные светлые мысли всем заинтересованным лицам чуть ли не на блюдечке в виде отчетов принесла та самая Валентина, что не очень хорошо, ибо палевно. Ведь одно дело, когда матерые шпионы с правдеформацией сами доходят до нужных мыслей, так еще и в ходе расследования, а совсем другое, когда им сходу дают все нужные ответы. Это таки подозрительно, но не критично лично для нас, да и сама Фонтин мастер из подобного выкручиваться и водить всех за нос, по пути выходя либо в ноль, либо в плюс. Собственно, она уже это сделала, причем последнее, в связи с чем эта дамочка теперь зовет Картера на ужин это дело отметить, в то время как в щите и гидре очень и очень весело и шумно ее стараниями. КХМ, какая интересная агентисса, не правда ли? Так что да, как Натаниэла и предположила, одно или лучше даже два места с доказательствами мы сдадим нашим друзьям, точнее они их сами как-то там найдут, но не суть важно. А значит, мы заменяем оборудование, ибо нефиг таким разбрасываться. Плюс уже чуть ли не завтра мы честно заявим Гидре в лице Уайтхолл, что таки да, Натаниэль Рихтер в прошлом известный как Генрих Рихтер и много кто еще, а нынче уже Натаниэла из Секс вернулась. И да, мы с ней связаны, и мы считаем, что лучше бы было, чтобы она не возвращалась, и вообще, у нас с ней конфликт, ага, конфликтище прям, мы никак не можем определиться, когда, а главное как, будем нолик мутировать, а также мы еще продумываем да или после нолику и всем остальным ее телам будем синенькие ромбовидные кристаллы в головы вживлять, тут, знаете ли, есть свои нюансы, КХМ, Короче, скажем мы чистую правду, я бы даже сказал чистейшую, особенно на фоне того, как большая часть моего зверинца во главе с Эммой спит и видит, как бы пожать Натаниэля шею со смертельным исходом. Да и я бы вот тоже не отказался это сделать, но, хи-хи-хи, но, хи-хи-хи, ох уж это но, ага, ибо я пока даже не знаю и вряд ли узнаю, умудрился ли я найти все ее запасные тушки. Ты же понимаешь, друг мой, что для меня пока невыгодно отвечать на этот вопрос. Понимаю, да и даже если я умудрился их все найти, ее сервер все еще целый, даже она сама не знает, где он закопан, чтоб ее, КХМ, собственно, поэтому Натаниэле и пофигу, ее вполне устраивает текущее положение вещей, не полностью, конечно, ибо ту же сову ей препарировать не дали, да и Амора отбилась от подобных предложений, но это никак не помешало Натаниэле их обеих просканировать всеми доступными приборами, а также взять образцы тканей, чешуи и перьев. По поводу чего та же сова очень долго и со вкусом жаловалась, ухала, била крыльями, изображала оскорбленную невиновность и явно выпрашивала вкусняшки, моему зверинцу в целом и кристалли в частности. Мда уж, махинатор шипернатая. Так вот, мы скажем чистую правду, так еще и подадим это под таким соусом, что абсолютно все уверуют, что в наших рядах есть раскол, а что в таких случаях делают порядочные и умные змеи. И это я сейчас не про Амору, хотя нет, и про нее тоже, она такое тоже может, умеет, практикует. Правильно, такие товарищи стараются на этом поиметь свое и так или иначе прибрать к рукам чужое. Например, заключив за нашими спинами союз с нашими врагами, дабы затем вонзить им нож в спину, чтобы забрать их ней тоже, и так далее, и тому подобное. Ну вы поняли, коварство. И когда гидра нечто такое так или иначе проделает, их будет ждать один очень и очень неприятный сюрприз, который, по сути, полностью развяжет нам руки и позволит, прикрываясь Натаниэлой, вести против них активные действия, отрезать головы, уводить живой материал для экспериментов, ибо нам нужнее, ну и так далее по списку. Впрочем, мы это и так будем делать, да и последнее уже делаем стараниями мистик, но ведь для свежевернувшейся Натаниэлы было бы абсолютно нормально искать одаренных, тем самым мешая это делать агентам Уайтхолл, фон Штрукеров и, якобы, нашим, да, вот-вот. Плюс под это дело можно и попробовать поискать агентов одной за Сони. Ага, о ней Гарольд вот тоже не забыл, он вообще на память не жалуется, Картер обычно жалуется лишь на недостаток рабочих рук. Я явно не ошибся с выбором, и мне столь же явно есть чему у него поучиться, а то я от подобного пока далек. С остальным щитом вот тоже отдельная история, в рамках которой мне скорее всего на неделе стоит ждать либо Фьюри, либо, что вероятнее, Колсон, а возможно и Фонтин, будучи Смитом. Ибо наша звездочка-призрак там одной очень талантливой агентессе, приближенной к одноглазой, руку отчекрыжила, чтобы ей жизнь спасти, из-за чего оная рука у меня сейчас в подвале лежит, так и продолжая держать в пальцах очень любопытный инопланетный артефакт. А кто у нас может спокойно руку человеку вернуть? Вот-вот. Плюс Фьюри точно догадается, что одной из целей Натаниэлы может быть юный Генрих Рихтер, наше родство же она уже давно установила. Да и сам Безликий с его известными талантами вот тоже может быть в сфере интересов столь безумной особы, не так ли? А посему стоит ожидать усиления слежки и не только. Ну, в принципе, ожидаемо, и тут все понятно. И даже идет почти по плану, если забыть о том, что Прудик не смогла найти самого старшего из семейства фон Штрукеров. Ибо подобное могло произойти лишь по нескольким причинам, все из которых я сегодня уточнил у Афины. Рядом со стариком или у него может находиться некий могущественный артефакт, подобный катане богоубийца Гаргона, или он сам может находиться в крайне необычном месте, защищенном от подобного взора, но таких на Земле, слабо говоря, мало. Ну или подле одного из двух отцов современной гидры могут быть могущественные маги или маг, очень хорошо умеющий в сокрытии, а то и какой-то сильный бог, темный бог Архидемон с аналогичными талантами или дарами. Ах да, а еще этот кадр, может быть, наконец-то помер, но вот в это как-то слабо верится. Хи-хи-хи, вот очень слабо верится. Так что этот момент заставляет задуматься, как и тот, что один хороший человек по имени Максимус умудрится от нас, так сказать, временно ускользнуть, что было вот тоже очень неожиданно. Хи-хи-хи, твои проделки, нет, оно само. Хи-хи-хи, ну само, так само, да, Елена и Домино вышли на связь и огорошили нас известием о том, что они по прибытию в Гонконг банально не обнаружили в его порту того самого грузового контейнера с этим персонажем внутри. Причем, по всем документам и различным записям выходило, что данного контейнера и еще несколько ему подобных вообще никогда не было ни в порту, ни тем более на корабле, что их привез. Их, разумеется, не сгружали сразу же по прибытию посреди ночи на уже ждущие их грузовики в обход вообще всех возможных проверок со стороны местных властей. Прикольно, да, и вот кто это такой шустрый и, без шуток, влиятельный в среде местного криминалитета и не только, или как сам Максимус это умудрился провернуть, еще только предстояло выяснить. Дело немного осложняло то, что в Китае у нас очень мало завязок, но лично Елена не сомневается в своих профессиональных навыках, на момент отсчета она уже вместе с Домино мило беседовала с представительницами местных триад, которые предоставили свои грузовики. Ну, как мило, приставив дуло пистолета к виску одной из их местных глав, после того, как они с напарницей на пару спокойно перестреляли почти всех шестерок последней. Собственно, дамы на связь вышли, чтоб попросить Книмову перебросить, дабы ускорить поиск грузовиков по номерам через базы местных правоохранительных органов, а то они не хотели и к ним заходить шумно, ибо тихо было долго. Как итог, к ним мы и Аву отправили, и Акилу с мародерами, и даже поинтересовались, а телепат или его аналог им случаем не нужен, чтоб наверняка, сказали, что пока не нужен, как и мой молодой зверинец им там не нужен, даже если парочка из них неплохо знает китайский, и даже если одна из этой пары способна запугать до мокрых штанишек любую представительницу тех же триад в разы лучше любого ствола у виска. Ну, не очень-то и хотелось, буркнула на это тогда недовольна ли, а я поморщился, ибо она безбожно лгала, ей очень и очень хотелось, собственно, как и хотелось Кристаллу поучаствовать в поиске своего кузена. Мда, зверинец, а я и не знала, что ты еще и на китайском говоришь, сказала ли Кристалли, после того, как им окончательно разъяснили, что они скорее мешаться под ногами у профессионалов будут, нежели помогать. С чего бы мне не знать язык земли с самым большим количеством на нем говорящих, удивилась в ответ лунная принцесса. Я его вообще-то первым изучала. Первым, удивилась Анна. А... «Понятно, я же вам не говорила. Испокон веков представители королевской семьи Аттилана изучают 5 самых распространенных языков землян в порядке убывания носителей языка, а на текущий момент это китайский, испанский, английский, хинди и арабский. Стоп, английский лишь 3-й», — удивилась Джубили. «Так, погоди, так ты еще, получается, говоришь на 6 языках». Удивление взяло новую величину. «А ты не знала? Ну да, 3-й, и не на 6-й». А уже почти на 7, я еще русский решила освоить, ведь Ильяна на нем говорит, да и Генри явно тоже. И кстати, а вы знали, что правильно произносить не Ильяна, а Ульяна? И у этого имени еще сокращение есть, Уля. Нету у моего имени сокращения, запомните, я или она. И если назовете меня Ульяна или Ули на манер моей непутевой сестры, то я вас, как и ее, плеткой оприходую. Да и чего такого? Что наша принцесска 7 языков знает, я вот 6 владею, похвасталась заноза, дипломатично умалчивая, что языки демонов лимба и пекла не то чтобы сложные для освоения, да и вон наша бабочка тоже 7 языков знает, а белая любительница истории того больше, недаром же именно она у нас в школе ведет почти все языковые факультативы, ну так они же обе полиглоты, возмутилась ли, а у нас в школе есть языковые факультативы, удивилась Сесилия, чем привлекла внимание всех подруг. «Что? Что вы так на меня смотрите?» «Да так, осторожно начало ли? Кажется, мы только что узнали, что же ты таки забыла из-за Бакута». После произнесения имени древнего убийцы, Ильяна поморщилась, Анна вздрогнула и передернула плечами, а руки Лауры рефлекторно сжались в кулаки, из которых тут же были выпущены адамантиевые когти, а вот сама Сесилия с виду лишь задумалась. «Хаэм, а я точно об этом знала?» — спросила она через десяток секунд. «Так точно, я присутствовала на твоем инструктаже, проведенного Джиной Грей. Там это упоминалось прямым текстом с указанием учителя», — отрапортовала Лаура и убрала свои коготки. «Да и кто у нас в школе об этом не знает?» — добавила ли, на что остальные кивнули. «Уху!» — кивнула уже сама цельнометаллическая девушка и вновь задумалась, начав вспоминать. «Так-с, как Джина мне рассказывала о школе, помню, что там со мной была Лаура, помню, про упоминание возможности углубленного изучения наук, тоже помню. А вот про дополнительное изучение языков и кто их в основном ведет, хм, помню, не полностью, хм, какое необычное ощущение», — сказала она, и по ее телу прошлась волна, «хм, так лучше, да, частично вспомнила, такое ощущение, как будто до того у меня не было части ассоциации с этим», — дополнила она, вновь задумалась, а потом встряхнула своей медной шевелюрой и бойко выдала. «Ну и ладно, невелика потеря, но лучше бы я о своих родителях забыла или о том, как они меня отдали, или об экспериментах у военных», — сообщила девушка и ойкнула от того, что ее неожиданно обняли подруги. «Рихтер, и вот знал бы я о такой подставе с Максимусом, легко бы еще вчера помог моим работницам туда прибыть порталом, чтобы установить за ним слежку сразу же, но все мы умные задним числом, да и я занят Аморой был. Благо, что в этом случае можно действовать и с другой стороны, даже если Максимус умудрится каким-то чудом окончательно ускользнуть, а именно через его сторонников на Луне, да и планы, а также текущее конечное место поисков опального принца и несостоявшегося диктатора, как я думаю, мне вполне известны. И вот на этом я и решил сконцентрироваться, из-за чего мы там сегодня в четыре умные головы, мою, Натаниэлину, Амарину и, как ни странно, Петрину, начали сидеть и думать над ошейником-подавителем для Мардиса, начинка которого уже была готова и протестирована на кристалл с одной наглой совой в лапках. Начинка ошейника, как можно догадаться, прекрасно работала, и тут все бы было хорошо, если бы целью ставилось просто вырубить способности номера 2 в топе сил Аттилана. Делов-то ему во сне эту приблуду надеть, Каркуша с таким однозначно справится. А вот сделать так, что ошейник мог выключиться и не превратиться при этом в труху в течение долгих часов, так еще потом и вновь умудриться включиться. Вот это было уже сложнее. Особенно, если хочется, чтобы он и ошейник защелкнулся на шее Мардиса уже на этой неделе, так еще и не был обнаружен раньше времени посторонними. Натаниэла нам, а точнее Петре, ибо я это и так уже знал, да и Амора от меня тоже, спокойно выдала общую спецификацию и то, какими свойствами данный ошейник должен будет обладать в законченном виде, причем, в четырех различных вариациях он их свойств, а также приблизительные сроки, когда она сама нечто подобное сможет создать, при наличии у нее всех нужных материалов. Выходило что-то от месяца до полугода. Петра на это дело посмотрела, покивала и сказала, что таки да, раньше вряд ли выйдет, по крайней мере пока она не видит, как сильно ускорить процесс, тут же полноценное исследование проводить надо. Ну а потом это все изучила со всех ракурсов Амора. После чего обе предыдущие ораторши немножечко выпали в осадок от осознания того факта, что самая красивая змеюка на свете не только красивая, мягкая, вкусно пахнет, чудесно делает массаж и может победить настоящего бога в сражении один на один, но она еще и, вообще-то, умная, просто местами дурочка. Ах да, а еще для Петра явно было открытием, что когда Амора говорит про магию, она, вообще-то, использует это слово совсем в ином смысле, нежели я или та же заноза. Ну или моя рыжая в очередной раз об этом моменте вспомнила, все же я о сём факте тоже порой забываю, ведь Амора прекрасно шифруется. Напоминаю, для асов слова «магия» и «наука» — это синонимы. Они их вот вообще не разделяют. Им что космический корабль собрать, что меч зачаровать, и то — это магия. Так что вот не стоит удивлять, что Амора, будучи совсем не голословно лучшей чаровницей Асгарда, посмотрела на это все, прекрасно поняла в общих чертах, как это должно работать и что для этого нужно, ну и начала накидывать варианты решения, причем не всегда, с моей точки зрения, магические. Она даже пару советов по улучшению функционала и конструкции Натаниэле дать умудрилась, по пути разъяснив ей и Петре те моменты, которые изначально предполагалось изучить во время работы, а после посетовать о сложности сбора в столь примитивном мире, как Мидгард, некоторых вещей. Вот была бы у нее банальная атомарная кузня из ее дома, а также хотя бы вся известная местная таблица элементов под руками, и она бы нам такой ошейничек забубенила за считанные минуты, что прям ах. Да даже не кузня, а тот же универсальный сборочный цех ШИАР, можно даже гражданский, ну или на худой конец столь же гражданский фабрикатор Криили Скрулов. Хи-хи-хи, да, забавное было зрелище. Так что финальное решение все равно свелось к обычной для меня магии и зачарованию, ибо у нас есть адамант, который мне банально жалко. Однако через использование того же виброниума, который мне тоже жалко, его сплавов и адамантия, раньше чем через неделю собрать нужное устройство имеющимися средствами не выйдет, Как минимум из-за банально малого количества сплава адамантия у нас на руках, а тут я этот ошейник к утру соберу. Да, именно я, а то Амори с ее просевшим контролем сейчас только и делать, что что-то зачаровывать пытаться. Но она мне помогла схему зачарования создать и рассчитать, эх, а я все же надеялся без использования адаманта обойтись. Впрочем, а кто мешает потом просто ошейник поменять? С этими мыслями я и вернулся домой, проводил взглядом довольную собой змеюку, получившую от меня порцию честно заслуженных комплиментов. Мне несложно, ей приятно, если судить по завораживающему вилянию того места, откуда у нее начинается хвост, ну и поковылял к себе в подвальчик к своему любимому креслу номер 2. Можно, правда, было бы туда Амору за собой потащить, но хорошего помаленьку, а то привыкну. Да и она же обещала Нире и Нолику, что спать они сегодня будут с ней. Обещала, а я вот спать изначально не собирался. Правда, я там планировал изучение вон того артефакта в кейсе, что отрезанная рука держит, но, ох уж это но, а, хи-хи-хи. И, как ни странно, но одного меня в подвал не отпустили, со мной решила не спать еще и лужица. Ну а что, отварчик же мне кому-то заваривать надо? Надо. А если мне еще что понадобится, пока меня колбасит? К тому же я собрался создавать там артефакт, а она молодой артефактор и ходячий артефакт. Так еще и, вообще-то, моя официальная ученица. Так почему бы мне в кои-то веки не заняться ее обучением, коль она просит и готова ради этого не спать, да и сидеть и творить в компании все же банально приятнее. Ну а главное, что Нярла за это была только за. Нярла желала тискать лужицу. И это было очень хорошо и просто прекрасно, да. И вот сижу я у себя в подвальчике рядом с адамантовой чашей, внутри которой плещется расплавленный и незачарованный адамант, пью отварчик и по-тихому вплетаю структуру нужных чар в формирующийся вокруг высокотехнологичного нутра ошейника подавителя каркас, покуда рядом со мной лужица разбирает на иллюзии структуры вплетаемых мною чар и пытается некоторые из них повторить внутри себя, будучи в цепких объятиях Нярлы. И тут к нам по лестнице спускается белоснежный писец. Я тут с вами посижу, пока соби там эту наглую, белобрысую мелочь и Неру с Лизой рядом с нашей новой золоточешуйчатой достопримечательностью укладывает и сказку на ночь им всем читает, раздалось у меня в голове, покуда писец уже был рядом и беспардонно забирался ко мне на ноги и на кресло. Ну посиди, дал я формальное согласие и тут же начал почесывать писца за ушком, почти не отвлекаясь от своего занятия. Что, никак не найдешь к Нолику подход? В ответ писец недовольно фыркнул, блеснул синевой глаз и сообщил у меня в голове. Эта мелкая зараза отказалась ложиться спать, пока я рядом. И вот что ей еще надо-то, а? Я ей конфеты приносила, не берет, и пузико в этом облике подставляла, не гладит. Только и выдает стандартное, дескать, я плохая и все тут, наглая, белобрысая мелочь. Ну а что ты хотела, после как у нее на глазах собиралась убить Натаниэлу? В ответ на это раздался еще один царский фырк. Жалко, что так и не собралась. Да, отношения у Эммы с собственным клоном, так сказать, не задались. Нолик вообще искренне не понимала, почему ее оригинал столь плохо относится к ее папе. За вторичную мутацию, ну так она сама ее ждет не дождется как пройдет. Из-за полученных от этого сил, ну так сама Эмма то этими силами, вообще-то, вполне довольна, как ей и обещал папа, из-за того, что над самой Нолик будут ставиться эксперименты. Ну так ее для этого создали и она сама ничего не имеет против. Так что объяснить девочке, почему же это так, оказалось на удивление сложно, по крайней мере пока. И все бы было, наверное, хорошо, все же, учитывая скорость развития сознания Нолика, она сможет понять подоплеку ситуации уже через несколько дней или максимум недель. Но Сабрина, моя сестра как вчера увидела новую мелочь в доме, так еще и столь похожую на Эмму в детстве, а следовательно само очарование даже несмотря на скудную мимику, так и начало ее по полной затискивать на пару с Нерой, а сегодня это благородное дело продолжила, за что Сабрине честь и хвала, Нолику это нужно и важно. Вот только последняя пока открыто недолюбливает Эмму и проявляет это очень специфично. Она попросту старается игнорировать само существование своего оригинала, а также не оставаться с ней надолго в одном помещении, из-за чего у них и возник. Я даже не знаю, как это обозвать, если честно, ибо с точки зрения, опять же, Нолика, у нее с Эммой конфликта или ссоры нет, просто оригинал плохая, а Сабрина хорошая, женюсь. На что последняя лишь умиляется и продолжает тискать мелкую. И вот то ли великую Эмму Фрост ущемляет, что она кому-то не нравится, тем более своей маленькой копии, так еще и из-за Натаниэлы. То ли она умудрилась Сабрину приревновать к ребенку, то ли все вместе, но наличие проблемы очевидно. Я завтра поговорю с Ноликом и попробую наладить между вами мосты или хотя бы некий нейтралитет, что ли. Спасибо, раздалось у меня в голове. Нолик хорошая девочка, я тоже попробую с ней поговорить, я вроде ей нравлюсь. Подала сбоку голос лужица, которая не могла слышать ответов Эммы, по причине своей иммунности к телепатии, но по моим словам и ответным фыркам тут было и так все понятно. Так что писец ей благодарно кивнул, а затем демонстративно подставил для поглаживания шею, чему Сесилия ну очень обрадовалась и, разумеется, воспользовалась. Кстати, а бабочку они к себе, значит, затащить не смогли, указал я на отсутствие в списке укладываемых детей этой ершистой милохи, на что писец вновь фырнул, но теперь явно скорее усмехнувшись. А ты вообще можешь представить, чтобы этот ежик согласился слушать детскую сказку, кроме как под жестоким принуждением? Ну, представить-то я такое, разумеется, могу, но да, мечты, мечты, нет, что и подтвердила Эмма, покачав мордочкой и добавив, ее к себе наша безрогая утащила, вместо того, чтобы обратно к остальным ей подобным в подземелье отправить. Кажется, она решила ее как заменитель нашего маленького солдатика использовать, что теперь ночует в соседнем доме. Ну, тоже неплохо. Кстати, а вообще нормально давать детям спать с Аморой? Она не опасна, и как уснет, ничего им не сделает, чисто рефлекторно или случайно, поинтересовались у меня, явно сравнивая преображение нашей змеюки со своим собственным и всеми вытекшими из этого проблемами. И проблемы тут, разумеется, есть, но другие. Не стоит об этом беспокоиться, Амора в этом плане точно не опасна. Максимум, что может ждать детей, это то, что их всю ночь будут использовать как грелки. Грелки, грелки, вторила голосу Эммы у меня в голове лужица. Уху, спалила свое присутствие невидимая сова на изголовье моего кресла. Грелки, важно кивнул я и улыбнулся, а после с удовольствием пронаблюдал за тем, как спалившуюся сову затискивает уже лужица, под явно ревнивые взгляды песца, ибо как так-то, ее прекрасный мех и променять на какие-то там перья. Хе, ночь начиналась явно хорошо и продолжилась тоже вполне неплохо, даже после ухода песца, с которым мы еще успели обсудить будущее улучшения ее и Сабрины квартиры в городе, с которой Эмма совсем не собиралась расставаться, но и возвращаться туда не торопилась после инцидента с ее новой секретаршей, даже после улучшения химер в их с сестрой браслетах. Так что скоро их квартира обзаведется системой защиты, не такой внушительной, как у Афины, разумеется, но многим точно хватит. Плюс я там двухсторонний портал к себе на задний двор установлю, чтоб был. И это все пойдет как подарок к их дням рождения, что хорошо, ибо я понятия не имел, что дарить. Так что лучше я это умудрюсь за неделю сделать, чем дальше буду голову ломать еще и над этим. За ночь я успел закончить ошейник и объяснить тонкости его зачарования лужицы, в ответ на что она легко смогла воспроизвести на себе защитное поле, способное защитить от того же лазера, а также конструкт рассеивания тепла, способный ее уберечь от расплавления, если потребуется. Ну и по ходу дела я довел до ума свой горшочек, на создание которого Флора расщедрилась выделить мне потрескавшийся кристалл, оставшийся от уранового браслета Пазузу. Что еще за горшочек? Да, о, это очень хороший вопрос. Видите ли, у меня есть одно очень любопытное дополнение к планам моей заложницы голубых кровей, для окончательной реализации которого мне завтра понадобится эта самая кровь кристалли. Утро начиналось просто прекрасно и без всяких неожиданностей. Пока все только просыпались, я с удовольствием сидел и ленился на кухне, попивая очередную порцию отварчика и наблюдая за тем, как сноровисто и умело лужица в три полноценные руки и семь многофункциональных тентаклей готовит на всю местную ораву завтрак. Я правда думал помочь, ибо за день мне уже стало получше, но в ответ на мою инициативу моя ученица почти твердо заявила, чутко при этом порозовев, что прекрасно справится сама, ну, если Нярла не начнет ее опять тискать и мешать. Так что я сидел, пил отварчик и наблюдал за лужицей, Нярла где-то наверху тискала Роук, а дом просыпался. Лепота, сегодня даже традиционная пробежка была, правда без лужицы, так еще и с Ларной, которая опять напросилась у нас ночевать, и даже с бабочкой, которая даже не пыталась при этом попробовать сбежать, но это уже детали. Сам завтрак вот тоже прошел просто прекрасно и даже забавно, в виду подкармливания почти всеми и всем змеи и рассказа детей о том, как им чудесно спалось словно в коконе внутри колец хвоста и крыльев, будучи при этом обвитыми многочисленными змеями. Без шуток чудесно, им реально понравилось, ибо там вкусно пахло, а также было тепло, мягко и, как ни странно, очень удобно. Правда, ночью, когда Лизе захотелось в уборную, они еле смогли втроем, так еще и при поддержке двух ручных монстров, растолкать Амору, чтобы та отпустила одну из своих грелок пописать, но все же они смогли, а посему казуса не случилось и все потом спокойно вновь уснули. Да, Амора теперь, оказывается, очень глубоко и сладко спит, что в принципе ожидаемо в виду наличия у нее возможности впадать не только в полноценную спячку, но и в анабиоз, если припрет, причем, по частям, ибо кракен. Так что, как я и говорил, детям ничего не угрожало, ну, почти, они же уже большие, чтобы писаться в постель. Хи-хи-хи, а чтобы вам сказки на ночь читали, значит, не слишком большие, ехидно поинтересовалась Эмма. Нет, хором ответила троица детей и синхронно показала ей язык. Тренировались, что ли? Дальше все было тоже просто прекрасно, ибо Амора усадила себе на хвост мелких, к которым тут же присоединилась еще Или, воспользовавшаяся отказом от подобного ребячества Чо, и поползла с ними всеми на задний двор открывать портал на облюбованный нами необитаемый остров, где змеюка собиралась поплавать и немного поупражняться с новыми возможностями, заодно скрасив этим по пути досуг всех желающих. Причем поползла она нестандартно, а то и дело поднимая кольца хвоста с седоками, что он и седоки оценили довольным писком и визгом. Правда ли, которую изначально не держали простенькие чары прилипания, умудрилась свалиться еще в саду, но ей явно тоже все понравилось. Так что зря бабочка отказалась, и, судя по задумчивому виду, она и сама так думала, но, разумеется, в этом бы никогда не призналась даже под пытками. Хе.